всем старании удалось раздобыть лишь одну улику, непонятно от кого полученную. Имя той певички, которой якобы достался сей бесценный дар от Распутина, названо не было. Теперь о самом тексте. Указанный рапорт Мартынова, как и конверт с вложенным донесением, дошли до наших дней. Здесь уместно пояснить, что в силу малограмотности автора все его записки нуждаются в своеобразном переводе на понятный русский язык. Друг царской семьи явно не принадлежал к числу мастеров каллиграфии. Не стало исключением и данная записка. Выглядит сей опус следующим образом. На листе пищи бумаги нацарапаны 5 слов, из которых легко различить можно лишь одно — подпись «Григорий». Прочие слова прочесть нельзя. Их можно восстановить лишь по догадке. Если даже Мартынови правильно перевел их, то и тогда ничего криминального, дискредитирующего записка Распутина не содержала. «Твоя красота выше гор», что в этом сравнении вызывает подозрение. Но допустим, что Распутин действительно увидел в ресторане красивую девушку и дал ей такую записку. Здесь, конечно, выпячивается не сама безобидная писулька, а атмосфера распутинского разгула, подлинность которого и удостоверяется бесспорным доказательством. Надо сказать, то в то время распутинских записок циркулировало довольно много. Он сам их писал, когда к нему обращались бесконечные просители. Немало было и фальшивок. Указанную записку можно квалифицировать как подлинную. Но признание этого факта тут же поднимает вопрос. Писалась ли она в ресторане? Или ретивые полицейские чины переслали в Петроград одной из тех, которые получали просители. Ясное дело, что в том переводе, который дает Мартынов, записка могла быть адресована не просительнице, а некой красавице, пленившей воображение Распутина. Все бы так и выглядело, если бы не существовали и другие переводы, которые при визуальном анализе представляются более адекватными. «Твое прошение... вышли скорей, Григорий». При таком звучании становится понятно, что данная улика к делу о разгуле в ресторане не имеет никакого касательства. Вся эта деятельность по фабрикации дела на Распутина, слухи и сплетни, которые стали сопровождать ресторанную историю, не могли пройти мимо царя и царицы. Вскоре после получения записки Джунковского Николай II поручил флигель-адъютанту Саблину поехать в Москву и на месте выяснить подробности. Посланец миссию выполнил. Уволенный градоначальник Адрианов показал, что по проведенному им самим расследованию Распутин не принимал участия ни в каких неприличиях и непристойностях в ресторане «Яр». Перепуганные полицейские чины в один голос заявили, что все документы переданы генерал-майору Джунковскому. Естественно, Саблин, выполняя волю монарха, к этому должностному лицу и обратился. В своих обширных мемуарах с удивительной скрупулезностью Джунковский восстанавливает события давно ушедшего времени, воссоздает часто с мельчайшими подробностями свою служебную деятельность на различных постах, приводит собственные высказывания, речи других. В этой хронике жизни он ни звука не проронил по поводу вышеуказанного события. Думается, это не просто случайная забывчивость. Может быть, стыдно стало? Маловероятно. Скорее, не хотел вспоминать то глупое положение, в котором оказался. Саблину ему предъявить было нечего. Свои мемуары Джунковский писал при светской власти, и одно издевательство даже намеревалось выпустить их в серии «Литературные памятники». Думается, их уместнее было бы печатать в иной серии, например, шедевры дефамации, но таковой изобретено не было, а жаль. Данное сочинение могло бы по праву занять там достойное место. Точно неизвестно, как эту некрасивую историю воспринял Николай II. Исходя из того, что император никогда не любил лжецов, можно почти наверняка быть уверенным, что к Джунковскому он потерял расположение. Царица же вполне обоснованно нашла поведение генерала подлым. Ее больше всего возмутило, что генерал не только составил неподтвержденные документами и, по сути, клеветническую записку, но и показывал ее разным лицам, хотя обещал государю, что у него лишь один экземпляр. Царица, конечно же, не знала, что свитский генерал не просто составил доклад на основе непроверенных данных, а являлся инспиратором этой истории. При всем скептицизме Александры Федоровны, представить подобную низость со стороны высокопоставленного должностного лица она просто была не в состоянии. Сам же преданный и верный сообщал своим друзьям и знакомым, как всегда по секрету, что его борьба с негодяем Распутиным вызвала ярость распутинской клики, которая интригует против него. Как рассказывал генерал, Александра Федоровна беснуется, устраивает супругу истерики, требует его отставки. Одним словом, честный патриот и истинный монархист страдает за правое дело, и в этом случае верно подданный лгал. Царица считает Джунковского врагом, никаких истерик не устраивала и никаких требований по поводу его отставки не выдвигала. Это не исследовательская версия, а исторический факт, который подтверждает сама царица. В письме супругу от 22 июня 1915 года она писала: «Он, Джунковский, нечестный человек. Он показал Дмитрию, великому князю, эту гадкую грязную бумагу». Царица возмущала, что генерал перебирал слова царя, что он меня ненавидит. Это была сущая правда, и Александра Федоровна картину нарисовала точную. Однако даже после признания столь недостойного поведения она рекомендовала супругу-самодержцу не изгнать ненавистника со службы, а провести с ним серьезный разговор. «Если Джунковский с тобой», — царь находился в ставке, — «призови его к себе, скажи ему, что ты знаешь, не называя имен, что он показывал по городу эту бумагу и что ты ему приказываешь разорвать ее и не сметь говорить о Григории. Так как он это делает, он поступает как изменник, а не как верно подданный, который должен защищать друга своего государя, как это делается во всякой другой стране». Наивная душа. Она думала, что какими-то беседами можно пробудить в таких людях, как Джунковский, чувство долга, которое те давно утеряли. Документы не сохранили свидетельств того, имел ли царь объяснение с генералом. Скорее всего, такой нравоучительной беседы не было. Николай II подобного рода занятий терпеть не мог, прекрасно понимая, что нельзя же взрослых людей учить кодексу монархизма. Да и невозможно тому выучить. Долг нельзя объяснить, его человек обязан чувствовать сердцем. Это ведь фактически синоним понятия чести, а если у людей ее нет, то уже и не будет. Стало бы вполне оправданным и заслуженным, если бы царь с позором выгнал со службы Джунковского сразу же после доклада Саблина. Но последний самодержец был слишком чистосердечным человеком, который просто представить не мог темной глубины человеческой подлости. Это, так сказать, одна сторона дела. Другая же состояла в том, что, выгнав одного, надо было призвать другого. А где его найти? Людей крепких монархических убеждений становилось все меньше и меньше. Эту горькую реальность царь в полной мере осознавал. В результате джунковской должности своей сохранял еще более 2 месяцев. Он вылетел со свистом со своих постов лишь тогда, когда сомнений в его непристойном поведении у царя уже не осталось никаких. Потерпев поражение в глазах царя, генерал одновременно обрел популярность в столичных салонах. Его чествовали как героя. Особенно в этот период Джунковского славословила влиятельная клика, группировавшаяся вокруг великого князя Николая Николаевича. Когда летом 1914 года началась мировая война, двоюродный дядя царя был назначен верховным главнокомандующим, которым он и остался до августа 1915 года. Затем его сменил Николай II. Получив столь высокий пост, Николай Николаевич стал по значимости 2-м человеком в империи. Его верный, неразлучный альтер-эго, младший брат Петр Николаевич, тоже вознесся. Но самое главное, получили огромное влияние их жены, те 2 черные женщины, урожденные черногорские принцессы Мелица и Анастасия Стана, которые когда-то открыли Распутина, ввели его в царский дворец. Эти 2 твердохарактерные дамы без труда и прочно подчинили себе великоросных, но довольно бесхребетных мужей. Черногорки, как уже упоминалось, с 1910 года находились в числе первых и самых непримиримых врагов царицы и Распутина. Естественно, на этой позиции неколебимо с того же времени стояли Николаша и Петюша. Николай Николаевич, прекрасно зная, что Распутин бывает в царском доме, не стесняясь, публично называл того мерзавцем, проходимцем, хлыстом. Наверное, в силу своего кругозора он просто был не в состоянии понять, что такие оценки дискредитируют не столько Распутина, которого когда-то он сам чуть ли не боготворил, сколько семью монарха. Его жена-интриганка, ненаглядная Стана, тоже могла мало что понять. Но вот супруга Петюши, великая княгиня Мелица Николаевна, понимала все значительно лучше. По сути дела, именно она являлась мозговым центром этого черного кружка. Грозный с виду Николай Николаевич озвучивал в обществе то, что подавала ему Стана с кухни Мелицы. Последняя же просто сжигала ненависть к царице, которая мало того, что перестала слушать ее советы и даже отлучила сестер от дома, но и вредит ее маленькой родине, любимой Черногории, настраивая Николая II против их отца-правителя. Оставим в стороне суть вопроса об отношениях России и Черногории, которая первая помогала чуть ли не 200 лет. Ничего в этой политике не изменилось и при последнем самодержце. Интересен в данном случае не изгиб мировоззрения пресловутых черных женщин, а тот факт, что Джунковский и его компромат оказались очень желанными в этой кампании. Свои конфиденциальные сведения шеф корпуса жандармов регулярно поставлял ко двору Николая Николаевича, которому иные салонные пифии предсказывали роль спасителя Отечества. Нетрудно догадаться, что влиятельного главнокомандующего окружала многочисленная пестрая толпа прихлебателей, приспешников, клевретов, которая и распространяла по всем краям и весям взгляды и мысли своего кумира. Сам же великий князь испытывал к поставщику низкопробного товара в лице Джунковского, как прилюдно заявлял, давнюю искреннюю симпатию. При наличии такой мощной защиты Джунковский чувствовал себя уверенно. После бесславного провала ресторанной истории он не только не прекратил сбор информации, но и продолжал шить дело Распутину, надеясь таким путем безнадежно подмочить репутацию царя и царицы. Восторг публики воодушевлял его на новые подвиги, и вскоре на свет появилась новая история о пьяном дебоше на пароходе. Сюжет, как обычно, был незатейливый. Богатством фантазии его авторы явно не отличались, но он удачно вписывался в общий контекст распутинской истории. Его подробно изложил в своих воспоминаниях будущий советский служащий Джунковский. Суть дела вкратце была такова. В начале августа 1915 года он получил донесение, что Распутин, проходивший в полицейских сводках под кличкой «Темный», ехал на пароходе «Товар-пар» из Тюмени в Покровское. Как нетрудно предположить, он был пьян. На палубе встретил группу солдат, которых заставил петь песни, а затем дал им денег, повел в ресторан, но туда их не пустили. Тогда Темный устроил скандал, оскорблял присутствующих и с тюменским купцом Михалычем чуть не вступил в драку. Потом он ушел к себе в каюту и там свалился на пол и лежал на полу до самого села Покровского и в таком виде омочился. Картина безотрадная. Какое чувство могло возникнуть у любого маломальски пристойного человека при таком описании? Только отвращение. Надо полагать, на создание такого общественного мнения и рассчитывали Джунковский и некоторые его послушные подчиненные. В основе этой тенденциозно изложенной истории лежали реальные факты. Во-первых, Распутин действительно ехал на пароходе. Во-вторых, он действительно общался с солдатами и хотел их накормить за свой счет, но его не пустили в ресторан. Тогда он купил еду в буфете и передал ее солдатам. А после их трапезы они на самом деле вместе пели песни. И все. Остальные детали и факты — плод воображения полицейского чиновника. Никакого дебоша не было и в помине, никакого купца Михалева обнаружить никому не удалось. И самое важное, Распутин пьяным не был. Джунковский намеревался состряпать новую записку и включить в нее все имевшиеся в наличии факты, столь же надежные, как и приведенные выше, о том, что Распутин якобы вел разговоры о необходимости заключения сепаратного мира, сообщал о будущих с его подачи отставках и назначениях министров, в оскорбительном тоне отзывался о своих встречах с августейшими особами. Нетрудно догадаться, что эти конфиденциальные данные, которые Джунковский якобы получал от своих подчиненных, в первичной форме до нас не дошли. Трудно сомневаться, как и в случае с ресторанной историей, что все тексты Джунковского не более чем подготовка очередного удачного хода в борьбе с властью. Если бы подлинный компромат наличествовал бы, то уже можно не сомневаться, что Джунковский и ему подобные не только берегли бы его пуще глаза, но немедленно стали бы достоянием публики. Однако не сберегли и не сделали. А значит, и беречь-то нечего было. Напомним еще раз, что при Распутине неотлучно состояли два чина полиции, которые регулярно сообщали в Петербург, Петроград о каждом дне его жизни. Казалось бы, эти материалы и могли бы стать надежной основой для оценки действий и морального облика Распутина. Если бы не одно «но», подлинных донесений